«Ребята, смотри, чтобы мне не быть в ответе за вас. Отец ты наш, вот тебе пресвятая, положим жизнь за тебя, ручайся!» Я поручился. Губернатор умилостивился, простил. Я распустил всех по домам, приказал сотникам накормить солдат и жандармов. Откуда что взялось? Снесли столы, зажгли лучины, явились десятками горшков щей, каши, кисели сытой. Все постное, вероятно, было готово для мужей, но им не удалось поесть, съели солдаты. В тюрьму пошел только один Федька. Из воспоминаний Стогова. «Русская старина», 1878, декабрь. Глава 6. Войско. Военное воспитание. Под влиянием событий 14 декабря 1825 года с первых же дней царствования Николая Павловича в основание военного воспитания были положены самая крайняя дисциплина и затем строгость, которая теперь способна привести в ужас. Из числа нескольких приказов, отданных по кадетским корпусам в то время, когда поэт говорил: «В надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни». Приведу для примера только два. Несмотря на грубость поступков провинившихся воспитанников дворянского полка, определенные им наказания не могут не казаться жестокими. Вот эти приказы. 23 сентября 1826 года. В полученном всего числа от главного директора пажеского и кадетских корпусов приказе за номером 19 значится: военный министр, генерал от инфантерии граф Татищев, отношениями от 15 сего сентября за номером 6966 и 6971 уведомил меня для надлежащего исполнения, что государь-император высочайшее повелеть соизволил. Первое. Дворянского полка дворянина Николая К. за сделанный им против ротного командира своего штабс-капитана Жукова ослушание и дерзкий поступок, наказав перед дворянским полком розгами, выписать, в пример другим рядовым, в один из армейских полков с выслугой. И второе. Дворянского же полка дворянина Льва И., ударившего учителя французского языка Б. в присутствии всего класса по щеке, наказать перед вторым кадетским корпусом и дворянским полком розгами, дав 200 ударов, и потом выписать, в пример другим, в 46-й егерский полк рядовым. Таковую монаршую волю предписывается привести в надлежащее исполнение и предлагается: по учинении означенным дворянам К. и И. назначенного им наказания исключить их из списков и с подлежащими сведениями установленным порядком отправить первого в город Тавастгус к начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Теглеву для определения на службу в один из полков всей дивизии, а последнего в город Аббо, командиру 46-го егерского полка для определения вонны на службу. 3 октября 1826 года. Г. Главный директор пажеского и кадетских корпусов от 28 сентября сего года за номером 21 изволил отдать следующий приказ: военный министр, генерал от инфантерии граф Татищев, отношением от 23 сентября за номером 7196 уведомил, что государь-император высочайшее повелеть соизволил.